Глава 14. О неисправимой злости злых духов. Сверх того, существо духовное, не обложенное грубою плотью, как не может иметь извинения в злых своих намерениях, так исключает всякое помилование в злодеяниях, ибо оно не наводится на грех никаким внешним возбуждением плоти, как мы, но замышляет его по одной своей злой воле, а потому грех его без прощения, болезнь без врачевания. Духовное существо падает без увлечения со стороны земного вещества, потому нет для него никакого снисхождения, нет места покаянию. Отсюда само собою следует, что борьба между плотью и духом, в какой они поставлены в нас, не только не пагубна для нас, но, напротив, доставляет нам большую пользу. Глава 15. Какую пользу доставляет нам война плоти и духа? Во-первых, она прогоняет нашу беспечность, обличает нерадение и, как внимательный пестун, не позволяет в правилах жизни уклоняться от черты строгости. Если мы по беспечности своей хоть немного нарушим меру законной строгости, она тотчас уязвляет бичом возбуждений, отрезвляет нас и возвращает к должной осторожности. Во-вторых, когда при помощи благодати Божией, укрепляясь в целомудрии и чистоте, мы столь долгое время бываем свободны от плотского осквернения, непроизвольного истечения, что начинаем думать, будто не обеспокоит нас больше даже простое возбуждение плоти, и тем втайне сердца своего возносимся, как будто не носим на себе бренной плоти. Тогда истечениями ночными, хотя простыми и спокойными, она смиряет нас и своими уязвлениями возвращает к мысли, что мы все еще люди. Ибо тогда, как в отношении к другим порокам, даже важнейшим и опаснейшим, мы обычно более равнодушны и не так легко приходим в сокрушение, в этом случае очень сильно смиряется и уязвляется наша совесть, почитая себя виновную, как в этом деле, так и во многих других, опущенных без внимания страстных движениях, ясно убеждаясь, что она стала нечистую от естественного разжигания, истечения, а прежде не сознавала, что еще более была нечиста от душевных страстей. А отсюда, обращаясь к исправлению допущенного нерадения, берет урок, что никогда нельзя слишком полагаться на свою чистоту, что она, как дар, получается единственно от благодати Божией, и потому тотчас можно погубить ее самым малым уклонением от Бога. Такого рода опыты более всего научают, что если желаем утешаться постоянной чистотою, должны прежде со всей ревностью стяжать добродетель смирения. Глава 16. О разжигании плоти, от которого, если бы мы не смирялись, то более тяжко падали бы. А что возношение своею чистотою гибельнее всех пороков и преступлений, и что при нем мы не получим никакой пользы от самой совершенной чистоты? В этом на опыте убеждают нас те силы духовные, о коих мы упоминали. Ибо они, и не имея никаких щекотаний плоти, однако за возношение сердечное, низверженное с высшей небесной области в неисходную бездну. И так мы навсегда оставались бы в состоянии равнодушия, без надежды пробуждения, если бы не имели обличителя своей беспечности в своем теле или в своей совести, не старались бы с горячностью достичь совершенства, не получали бы никакого плода от своего воздержания и постоянства, если бы возникающее в нас щекотание плоти не смиряло и не укрощало нас, а вместе с тем не делало заботливыми и внимательными к очищению и духовных страстей. Глава 17. О равнодушии скопцов. И от чего иного мы находим у скопцов по плоти душу спящую, как не от того, что по заблуждению, освободив себя от этой плотской потребности, думают, что не нуждаются ни в труде телесного воздержания, ни в сокрушении сердца. Расслабленные такой беспечностью, не заботятся о стяжании истинного совершенства или об очищении духовных страстей. Такое состояние, возвышаясь над состоянием плотским, остается только душевным, которое, без сомнения, есть худшая степень. Оно то самое, которое от холодного, переходя к теплому, словом самого Господа, названо «достойным отвержения». Глава 18. Вопрос. Какое различие между плотским и душевным? Герман. Польза борьбы между плотью и духом раскрыта теперь так ясно, что мы осязаем ее, кажется, руками. Но желаем еще знать, какое различие между человеком плотским и душевным, и почему душевный хуже плотского. Глава 19. О трояком состоянии душ. Даниил. По определению Священного Писания есть три состояния душ. Первое – плотское, второе – душевное, третье – духовное. Они у апостола изображаются так. О плотском говорится: «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» 1 Коринфянам 3, 2 и 3. И о душевном почти так же упоминается. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. 1 Коринфянам 2, 14. О духовном же пишется: «Духовный судит о всем, о нем судить никто не может». 1 Коринфянам 2, 15. И опять: «Вы, духовные, исправляете такового духом кротости». Галатам 6, 1. Итак, в самом начале отречения, переставая быть плотскими, то есть начиная отделяться от обычаев мирских и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всею силою стараться усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе, по одному тому, что отреклись от мира по внешнему человеку или прекратили скверну плотского любодейства, мечтая о себе как уже о достигших совершенства, не сделаться нам потом нерадивыми и беспечными в исправлении других страстей, и таким образом, остановясь в средине между плотью и духом, не оказаться недостигшими степени совершенства духовного, думая, что для этого совершенства достаточно только внешне отделиться от жизни и удовольствий мира или быть только непричастным разврату и смешению плотскому. Ибо если останемся в этом состоянии теплоты, равнодушия, которое считается самым худшим, то должны знать, что будем изблеваны из уст Господа, как Он говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Апокалипсис 3, 15 и 16. Справедливо Господь объявил о тех, которые, будучи восприняты им в утробу любви, потом охладели, что они будут им избавлены с некоторым омерзением. Ибо легче обращается к спасению и восходит на вершину духовного совершенства человек плотский, то есть мирской, или язычник, нежели тот, кто, приняв монашество, не вступил на путь к совершенству по правилам благочиния и позволил охладить первому огню духовной ревности. Ибо когда тот, смиряемый чувственными страстями, сознавая себя нечистым по причине плотского осквернения, придет в сокрушение и прибегнет к источнику всякой чистоты, то, гнушаясь тем холодным состоянием неверия, в коем находился, удобнее достигнет совершенства. Напротив, кто с холодностью, как мы сказали, принимает монашество, в самом начале злоупотребляя именем его, без смирения и должного усердия вступает на путь этого звания, тот, будучи однажды поражен этой бедственной заразою, не может уже ни сам умудряться на лучшее, ни принимать вразумление от других. Ибо он, по слову Господа, говорит в сердце своем: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, хотя к нему всего приличнее приложить то, что следует. Не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг». Апокалипсис 3, 17. Таким образом, он становится хуже мирского человека, тем, что теряет сознание, как он беден, слеп и наг, как во многом требует исправления, сколь великую имеет нужду в наставлениях и в разумлении со стороны других. почему не принимает никакого увещания, спасительного слова, не понимая всей тяжести имени монаха и общего мнения, вследствие которого, так как все считают его святым и почитают как раба Божия, неизбежно в будущем веке подвергнется строжайшему суду и наказанию. Зачем, впрочем, далее задерживаться на том, что довольно известно нам по опыту, ибо часто наблюдаем, что во многих из молодых плотских, то есть из мирских и язычников, разгорается огонь ревности духовной. А чтобы это случалось с теплыми и душевными, почти не видим. Господь через пророка засвидетельствовал такое решительное отвращение к ним, что мужам духовным и учителям повелел перестать учить их и увещевать, чтобы не тратить на них напрасно семени спасительного слова, как на землю негодную, бесплодную, заросшую бесполезным тернием, но, оставив ее, лучше возделывать землю новую, то есть перенести возделывание учения и проповедь спасительного слова к язычникам и людям мирским. Об этом читаем так: «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Иеремия 4:3. Глава 20. О тех, которые худо отрекаются от мира. Наконец, о чем стыдно и говорить. Многие, как видим, так отрекаются от мира, что из прежнего образа жизни и прежних нравов не изменяют ничего, кроме мирской одежды и сопребывания. Они заботятся о приобретении денег, хотя прежде и не имели их, или не перестают удерживать при себе, какие имели, или, что плачевнее, желают еще и умножить их, под тем предлогом, будто справедливость требует от них питать и содержать рабов или братьев, или под тем, чтобы собрать братство, которое предполагают устроить, сделавшись аввами. Но если бы они истинно искали только совершенство, то прежде всего со всем усердием спешили бы, отказавшись не только от денег, но и от всех прежних страстей и всех утешений этой жизни, всецело предать себя власти старцев, не имея уже никакой заботы не только о других, но даже о себе. В противном же случае бывает, что, заботясь о том, чтобы стать выше других, сами не покоряются старшим и не удостаиваются ни принять истинное учение, ни совершить что-либо угодное Богу. Необходимым следствием этого бывает, что слепые, по слову Спасителя, сделавшись вождями слепых, равно и сами впадают в яму. От Матфея 15:14. Хотя род такой гордости один, но видов ее два. Один, в коем принимают личину строгости и важности, а другой, в коем с необузданной свободою разливаются в смехе и безумном хохоте. Та любит молчать, а эта не хочет стесняться молчанием и нередко не стыдится произносить слова бессмысленные и нелепые, опасаясь показаться ниже других или менее ученой. Одна, по самомнению, принимает должность клира, другая презирает ее, почитая низкой для себя и несообразной с прежним своим достоинством или с заслугами предков своих. Какая из них хуже, пусть всякий взвесит сам и определит своим рассуждением. Правда, один и тот же род непослушания, приступить повеление старца, для усиления или работы, или по желанию праздности. Столь же вредно нарушить правила монастырские в соблюдении сна, сколько и в соблюдении бдения. Столь же недопустимо приступить заповедь Аввы касательно чтения, сколько презреть ее касательно спанья. Но более гибельны и трудны для врачевания те пороки, которые проявляются под личиною добродетелей и под образом духовных предметов, нежели те, которые совершаются явно для плотского удовольствия. Ибо эти, как явные открытые недуги, скорее обличаются и врачуются, а те, прикрываясь видом добродетелей, остаются неисцеленными и всех обольщенных ими делают опасно и отчаянно больными. Глава 21. О тех, которые, презрев великое, привязываются к малому. Как объяснить то достойное осмеяние дела, что многие, со всем усердием отрекшись от мира, охотно оставили множество житейских вещей, большие стяжания и сокровища мирские и вступили в монастыри. Но потом здесь так пристрастились к немногим и малозначительным вещам, без которых не могли уже обойтись, что забота о них превышала их прежнюю страсть к богатству мира. Таким, без сомнения, мало пользы принесет то, что оставили большое богатство и имущество, потому что те страсти, для искоренения которых и надлежало оставить их, они перенесли на другие, хотя и маловажные вещи. Не имея возможности питать любостяжание и скупость вещами драгоценными, они удерживают их около вещей маловажных и таким образом не отсекают страсти, а как бы переносят только на другие вещи. Связывая себя заботою о корзинке, мешочке, книге, рогожке и других подобных вещах, они терзаются такой же страстью, какой и прежде. Хранят же их и оберегают с такой рачительностью, что не стыдятся ради них гневаться на брата и, что еще хуже, заводить споры. Притом, мучаясь еще прежней страстью, они не довольствуются по числу и мере общей иметь то, что необходимо монаху для потребности телесной, и в том обнаруживают жадность своего сердца, когда необходимое для употребления стараются иметь обильнее или, превышая меру заботы, берегут с особенной рачительностью, не позволяют другим и дотрагиваться до того, что должно быть в общем употреблении у всех братьев. Как будто вся сила в различии металлов, а не в самой страсти. Будто только за большие вещи гневаться грешно, а за маловажные — извинительно. И будто не для того мы оставили великие вещи, чтобы удобнее презреть малые. И какое различие в том, терзается ли кто страстью к стяжаниям обширным и величественным или к чему-нибудь маловажному? Тот скорее будет осужден, кто, презрев большее, привязывается к меньшему. Итак, отречение от мира еще не составляет совершенства сердца, потому что, считаясь малоимущим, не отвергает воли богатого.